Кстати, Ханза сама, вам нужно решить еще кое-что. Что? Согласно опросу людей, вышедших из деревни, большое количество деревень в стране дождя за последнее время подверглись резне, и все припасы в деревне были разграблены. По статистике, 2400 человек умерло, и есть еще много деревень, которые не были внесены в список, иначе число погибших будет намного выше. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63.643.429.941. Глава 161. Гнев дождя, 2.3. Глава 161. Гнев дождя, 2.3. Что ты сказал? В закрытой комнате Ханза удивленно встал, когда услышал про количество смертей. Он открыл дверь и вышел с выражением удивления и гнева на лице. Это правда? Абсолютно. Вызванный ниндзя скрытого дождя выглядел очень серьезным. Лицо Ханза стало неуверенным. Есть какие-нибудь улики? Хотя кто-то тщательно обработал следы на месте происшествия, нетрудно понять, что это сделали ниндзя. Это сообщение было заблокировано? Спросил Ханза. Посланник криво усмехнулся и покачал головой. Заблокировать? С таким количеством смертей и серьезностью вопроса, как можно это заблокировать? Через несколько дней это дело, вероятно, распространится по всей деревне скрытого дождя, и оно будет более серьезным, чем все предыдущие слухи. Ханза вздохнул. Действительно, как такое можно скрыть от других? Сначала они страдают от угнетения ниндзя основных стран, и теперь случается подобное. Эти ниндзя скрытого дождя должны догадаться, что это дело было сделано теми ниндзя великих деревень. Однако какой в этом смысл? Скрытый песок не должен иметь для этого никаких оснований. Старуха не стала бы нацеливаться на страну дождя безо всякой причины и втягивать деревню скрытого дождя в битву, что принесет им только вред и никакой пользы. Если это Коноха, Коноха. Лицо Ханза немного изменилось. Он тут же успокоился и махнул рукой, чтобы ниндзя ушел. Вернувшись в комнату, лицо Ханза было мрачным. В декабре прошлого года он получил тайное письмо от Чио. Согласно секретному письму, Шимура Данза, лидер корня Конохи, привел своих ниндзя в страну дождя с неизвестными намерениями. В то же время она также предупредила его, чтобы он не попал в ловушку, задуманную Конохой, и не выступил против скрытого песка. Данза. Ханза крепко сжал кулаки. В его глазах было сильное желание убить этого старика. Хотя нет определенных доказательств, если скрытый дождь вмешается в эту войну, Коноха будет той, кто получит наибольшую выгоду. Единственный способ для страны дождя быстро достичь мира, это тайно поддержать скрытый песок и как можно скорее перенести пламя войны в страну огня. Только таким образом он может привести деревню скрытого дождя к быстрой стабилизации ситуации. Можно даже сказать, что Коноха стоит на противоположной стороне от скрытого песка и скрытого дождя. Если поле битвы останется на территории страны дождя, то это будет самая неблагоприятная ситуация для Ханза и Чио. Страна дождя не сможет стабилизировать ситуацию и пострадает еще сильнее, а скрытый песок не сможет достичь своих стратегических целей. Единственный победитель – Коноха. И теперь Коноха столкнулась со скрытым песком и уже совсем устала. Способ спасти положение состоит в том, чтобы затащить деревню скрытого дождя в воду, чтобы они могли сформировать альянс для борьбы против ниндзя скрытого песка. Как и ожидалось от тьмы ниндзя, я действительно недооценил тебя, Шимура Данза. Тот, кто может провернуть такой подлый трюк и сделать все возможное, чтобы получить прибыль для Конохи, нет другого человека, кроме лидера корня Данза. Ханза сердито ударил кулаком по земле, но все это лишь его домыслы, точных доказательств у него нет. Он верит, что выходка корня скоро закончится, и обязательно произойдут еще массовые убийства в стране дождя, а затем в этом обвинят скрытый песок. Пока он найдет убедительные доказательства того, что это сделал Данза, он не возражает против того, чтобы объединиться со скрытым песком и начать сжигать, убивать и грабить в стране огня в ответ. Даже перед лицом этого профессора ниндзюцу, полубог не станет больше бояться. Чего он опасался, так это только элитных ниндзя, которые бесконечно появляются из Конохи, а также тех ниндзя с кеткигинкаями и тайными техниками. «Позовите Ханза ко мне!» Ханза выкрикнул приказ наружу. Вскоре ниндзя пришел в комнату Ханза и встал на одно колено. «Ханза сама, каковы ваши приказы?» Ниндзя скрытого дождя по имени Ханза, пожилой мужчина средних лет. Его правый глаз закрыт черной повязкой, и он носит старый налобник скрытого дождя. Но, слыша его тон, Он все еще полон боевой ауры, и она совсем не сравнима с аурой обычных ниндзя. Как правая рука Ханза, Ханза не только надежен в своей работе, но и с точки зрения силы. Он также является самым известным джонином в деревне. Мне нужно самому кое-что расследовать, и на этот раз ты будешь действовать вместе со мной. Ханза вышел из комнаты в респираторе и с цепью, обмотанной вокруг талии, которая была соединена с серпом с острым лезвием, который он носил за спиной. Да, хотя он задавался вопросом, почему Ханза должен был действовать лично в такое время, как подчиненный, ему нужно было только послушно выполнять приказы. Ханза вышел во внешний коридор высокой башни, глядя на темно-серую деревню под проливным дождем, и в его бледно-желтых глазах появился холод. Кажется, что некоторые люди забыли о его существовании после того, как он долгое время не показывал свою силу. Хотя в глубине души он уже поверил, что ниндзя-конохи сделали это, но страна дождя теперь не может выдержать такого бездумного действия, поэтому он должен выяснить все сам. Как только тайный вдохновитель будет определен, ему придется понести месть полубога. Быстрее, не оставляя ни одного в живых. Ниндзя в яркой маске со странной аурой отдавал приказы трем подчиненным вокруг себя. Остальные трое также были в масках. Это ниндзя из Конохи. После присоединения к этой организации имя, прошлое, будущее, чувства, все было отброшено. Как корни, поддерживающие большое дерево Коноха, они должны глубоко укорениться в земле. Пока это для деревни, какими бы темными, подлыми или жестокими ни были их действия, они сделают это без колебаний. В деревне под проливным дождем раздавались крики. Всем, кто жил в этой деревне, была дарована беспощадная смерть. Они не чувствовали себя виноватыми в убийстве стольких невинных людей. Если они не будут убиты, то страна огня и Коноха понесут большие потери. В их глазах это совершенно нормальный обмен. У них это не вызывает сложных чувств. Им не надо думать о справедливости, как и не надо думать о человечности их действий. Подсознательно они выбирают наиболее выгодный для Коноха вариант. Огонь горел под дождем, и огонь бедствия, который дождь не смог смыть, пожрал все в этой деревне. Без малейших колебаний четыре ниндзя корня быстро уничтожили в общей сложности 121 человека в этой деревне, оставив нужные следы. Хотя они знали, что это не заставит деревню скрытого дождя принять решение, но это не имело значения. До тех пор, пока план выполняется, все изменится, и к марту скрытый дождь и скрытый песок определенно станут врагами. Теперь они заставляют Ханза сделать этот шаг. Можем приступить к следующему этапу, капитан четверки тихо сказал. Ведь если они хотят спрятаться от ниндзя уровня Ханза, то их трюк будет бесполезен. Для того, чтобы Ханза убедился, что это сделал скрытый песок, ключевым является следующее действие. Далее. Слова еще не были закончены, когда все четверо испугались и пытались отпрыгнуть с места. Большое количество деревьев вырвалось из земли, обвивая тела четырех человек, как будто они живые. Что это? Стихия дерева. Все четверо закричали, а их сердца были потрясены. Ветви опутывали их, а прочные лианы крепко стягивали. Четверо из них даже не издали крика, и были превращены в кровавое месиво между ветвями. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://tl.rulati.ruba.63.63.3.429.942. Глава 161. Гнев дождя. 3.3. Глава 161. Гнев дождя. 3.3. Деревья втянулись и вернулись в землю, как ни в чем не бывало. Затем из-под земли появились четыре белых монстра. Из их рта вырвался странный смех. «Ваши планы слишком громоздкие, позвольте нам напрямую помочь вам достичь ваших целей. Чем более хаотична эта страна, тем легче Нагата пойдет по правильному пути, хе-хе». Тела четырех белых зицу начали меняться, и они приняли вид этих ниндзя-корня. Через несколько минут Канза привел дюжину элитных ниндзя скрытого дождя к горящей деревне. «Мы все же опоздали», у Канза было усталое выражение лица. Он выслеживает тех, кто в эти дни совершал жестокую резню в стране дождя. Результат был по-прежнему никакой. «Захороните трупы жителей деревни», приказал Канза. «Да». Ниндзя скрытого дождя в гневе вошли в деревню и похоронили холодные трупы соотечественников. Когда один из ниндзя вошел в комнату в поисках трупов, его шея внезапно похолодела, потекла кровь, и он замертво упал на землю. Кто? Заметив эту странность, остальные ниндзя скрытого дождя резко отреагировали. То, что они увидели, было четырьмя ниндзя, одетыми в униформу анбуканых и с масками на лицах. Они, казалось, не ожидали, что ниндзя скрытого дождя обнаружат их так скоро, а затем успокоились, с холодными глазами и прямо бросились в атаку. Это корень, как правая рука Ханза. Ханза также знает много сверхсекретной информации. Анбуканахи можно разделить на два отдела. Один непосредственно под Хокаге, а другой – корень во главе с помощником Хокаге Шимура Данза. В отличие от прямых подчиненных Хокаге, маски в корне более темные, а сам узор заставляет людей чувствовать себя некомфортно. Маски, которые носят эти четверо, с узорами, сделанными масляной краской, обладают очень отталкивающим чувством. Поэтому Ханза понял, что эти четверо были ниндзя корня Канахи. Стихия воды. Массив дождя. Ханза немедленно сформировал печати, и окружающий дождь тут же изменил свою форму, превратившись в тонкие и длинные водяные иглы, и бросились к четырем ниндзя корня. Стихия ветра. Возвращение ветра. Сильный воздушный поток сдул большое количество водяных игл. Ханза взял кунай в руки и бросился в бой с ниндзя корня. После небольшого сражения он обнаружил, что эти люди, помимо того, что иногда использовали несколько ниндзюцу стихии ветра, большую часть времени полагались на тайдзюцу. Один из них, очевидно, был не очень силен в тайдзюцу, и его осаждали другие ниндзя скрытого дождя, и почти все время его подавляли, но он не использовал ни одного ниндзюцу, чтобы изменить ситуацию. Ханза стал подозрительным. Под управлением Данза будут только элитные ниндзя. Если человек не очень хорош в тайдзюцу, то у него должна быть важная тайная техника. Без особых способностей невозможно стать ниндзя корня и участвовать в миссии. Кроме того, почему они всегда используют стихию ветра? В стране дождя более целесообразно использовать стихию воды, которая усиливается из-за дождя. Эти парни действительно ниндзя корня. Увидев силу Ханза, четверо на мгновение заколебались и начали отступать. Такое ощущение, что у них не было времени уйти, поэтому они попытались спрятаться в деревне, но когда их раскрыли, они немного поборолись и попытались сбежать. С этими ниндзя что-то не так, сердце Ханза понимало это ясно. Поймайте их, пока они захватят этих нескольких человек, они смогут узнать, кто стоит за этим инцидентом. Четыре ниндзя корня бросили взрывные печати, чтобы заблокировать наступление на них. Они начали убегать под проливным дождем. Небо, затянутое темными тучами, молния и гром, казалось, указывали на то, что должно произойти что-то плохое. Черт возьми, Ханза сильно нахмурился, когда увидел, что его люди не могут догнать четверых. Он был всего в шаге от правды. Им просто нужно поймать их, и правда выйдет наружу. Внезапно пронесся порыв ветра, и черная фигура бросилась под дождем, приближаясь к четырем убегающим ниндзя корня с ужасающей скоростью. Ханза был поражен и тут же увидел знакомую фигуру, выказывая удивление. Ханза сама, окруженная тишиной и гнетущей атмосферой дождевой завесы, четыре ниндзя корня сильно пострадали, прежде чем они что-либо осознали. Их тела резко отлетело вниз головой и ныло от боли. Когда они приземлились, они с испуганными глазами посмотрел на появившегося перед ними человек. Полубог. Ханза. Легендарный ниндзя деревни скрытого дождя. Ханза уставился на них ледяными глазами, и его фигура снова исчезла под дождем. Ах, они не могли ясно видеть, как Ханза приближается к ним. Четверо из них лежали на земле в очень потрепанном состоянии, их кости были сломаны, их маски были разбиты вдребезги об землю, и кровь текла изо рта. Ханза сама. Ханза подошел с остальными. Ханза кивнул, а затем уставился на четырех ниндзя, лежащих на земле. Один из них изо всех сил пытался вытащить большую стопку взрывных печатей из сумки ниндзя и собирался взорвать их все вместе. Бах! Рука была подброшена в воздух, и большое количество взрывных печатей разлетелось вокруг, и они намокли от дождя. Ханза держал в руке окровавленный серп, глаза его были холодны. «Кто послал вас сюда?» Четыре ниндзя стиснули зубы и не издали ни звука. Маски на их лицах были разбиты и разбросаны по земле. Ханза внимательно посмотрел на их настоящие лица, внезапно удивившись. «В чем дело, Ханза?» «Ханза сама, кажется, я узнаю эти лица. Я помню, что это джонин скрытого песка». Ханза указал на одного из них и сказал: «Скрытого песка?» Ханза тоже был удивлен. Выражение лица мужчины не изменилось, но он просто сказал: «Хаэм, Ханза сама отомстит за нас». Как только он закончил говорить, Ханза взмахнул серпом в руке, полоснул по шее человека, и тот полностью умер. Это не похоже на технику превращения. Независимо от того, насколько продвинута техника, он вернется в исходное состояние после смерти. В сердце Ханза все еще были сомнения. Он всегда думал, что Данзо Канахи намеренно подставил скрытый песок, но он не ожидал, что виновником окажется не он. Эта старуха хочет проглотить его вместе с Канахой. Глаза Ханза еще сильнее похолодели. Итак, секретное письмо, которое он прочитал несколько лет назад, предупреждающее быть осторожным с Данзо, проложило путь к этому делу. Это было для того, чтобы я намеренно обращал свои мысли на Данзо. Попытка свалить всю вину на Канаху. Скрытый песок не только хочет напасть на страну огня, но также хочет воспользоваться этой возможностью, чтобы уничтожить его деревню и страну. Было ли это сделано намеренно, чтобы заставить его драться с Канахой, а скрытый песок сидел сзади и собирал урожай? У этой старухи немалый аппетит. Мое терпение сделало ее такой жадной, что она захотела страну дождя. Она не боится подавиться. Вокруг Ханза поднялась холодная аура, его зубы были стиснуты, а в глазах вспыхнула неконтролируемая ярость, как у разъяренного зверя. На протяжении многих лет я достаточно терпел эти великие деревни, которые буйствовали в стране дождя, но теперь они зашли слишком далеко. С годами гнев, накопленный в сердце Ханза, начал извергаться, как вулкан, выйдя из-под контроля. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63643.3429.943. Глава 162. Объявление войны и беременность. 1.3. Глава 162. Объявление войны и беременность. 1.3. Скрытый песок начал настоящую военную мобилизацию. Их первичная цель по захвату страны дождя в основном выполнена. Хотя они все еще хотят посильнее подавить жизненные силы этого места, но в таком случае это неизбежно вызовет прямые конфликты с деревней скрытого дождя. В вопросе уничтожения страны дождя Чио, старшая советница скрытого песка, не хотела переходить черту и привлекать внимание полубога Ханза. Несколько раз сталкиваясь с Ханза в прошлом, Чио очень хорошо знала, насколько могущественным и ужасающим он был. И если они зайдут слишком далеко, это неизбежно приведет к безумной мести со стороны скрытого дождя. В настоящее время уже был лучший результат, который можно сохранить и дальше. В будущем у них могут появиться возможности для сотрудничества. Старейшина Чио, поддержка прибудет через 2 дня. В конце прошлого года скрытый песок решил начать полномасштабную атаку на войска Канахи, дислоцированные в стране дождя, а в марте этого года они будут стремиться в кратчайшие сроки подавить силы Канахи, возглавляемые Орочимару. Впоследствии, чтобы начать долгосрочный грабеж на территории страны огня, нужно также обеспечить целостность собственных сил. Наиболее важной из них является бригада, состоящая из 2000 ниндзя, отправленная из деревни скрытого песка. После слияния с войсками здесь численность может быть увеличена до более чем 7000 человек. Столкнувшись с войсками ниндзя во главе с Орочимару численностью менее 3000, они будут иметь подавляющее преимущество. Дальше страну дождя уже не нужно подавлять, и у скрытого песка осталась только одна цель, которая также является одной из важнейших стратегических целей для развязывания этой войны – вторжение в страну огня. Красочный мир ждет их впереди. По сравнению с такой бесплодной страной, как страна дождя, страна огня – настоящий рай. Хорошо, готовы ли лекарства, инструменты ниндзя, еда и другие припасы? Выражение лица Чио смягчилось. Войны ниндзя не обязательно начинаются в виде крупномасштабных сражений, во многих случаях это сражения небольших команд. Масштабные сражения будут проводиться только для достижения особых целей или когда нет другого выбора. Например, следующий план скрытого песка по вторжению в страну огня был в основном завершен еще в прошлом году, и нет необходимости терять время, чтобы отталкивать Канаху с фронта шаг за шагом. Хотя будут тяжелые потери, но выгоды, получаемые впоследствии, также будут очень большими. Да, с октября прошлого года мы тайно собирали деньги, которых хватит для поддержания 7000 ниндзя в течение года. Однако после покупки лекарств и инструментов ниндзя проблема нехватки продовольствия стала бы серьезной, поэтому мы заняли определенную сумму денег от торговой палаты Астра в стране демонов, чтобы купить еды. Ниндзя скрытого песка сообщил правду. Чио кивнула. В этот особый военный период цены на продовольствие намного выше, чем в мирное время. Тем более, что стоимость инструментов ниндзя и других вещей тоже немала, Горстка обычных кунаев может стоить 100 рё. Лучшие кунаи могут достигать от 300 до 500 рё, а самые лучшие могут стоить больше 1000. Такой хорошо сделанный кунай может сломать обычный после нескольких столкновений. Обычный стандарт для ниндзя – носить от 5 до 10 кунаев. Это очень большие расходы, а вдобавок еще нужны другие вещи, такие как сюрикены и взрывные печати, а также последующая регулярная затрата на обслуживание оборудования. Даже если качество и количество инструментов будет минимальным, когда это умножается на количество ниндзя, это становится астрономической суммой. Война ниндзя – это не только качество ниндзюцу и самого ниндзя, но и разница в их оборудовании. Качество снаряжения ниндзя также может сыграть очень большую роль в бою. Это также важная причина, по которой Чиё приняла стратегию подавления страны дождя. Их собственная страна не так богата и процветает, как страна огня. Большая часть земли представляет собой безлюдную пустыню, которую невозможно возделывать. Даже при полной поддержке даймё у них будут проблемы. Чтобы сохранить немногочисленные ресурсы, захват ресурсов страны дождя был лучшим решением. Это не только уменьшает угрозу со стороны страны дождя, но также заставляет их нести на себе чрезвычайно большие военные расходы скрытого песка. Таким образом, они убивают двух зайцев одним выстрелом. Пока мы побеждаем в этой войне, нам не нужно беспокоиться о проблеме кредита. В настоящее время нам нужно сосредоточиться только на Канахе, уверенно ответила Чиё. Она очень ясно видела ситуацию. Войска Канахи разделены на три группы. Количество ниндзя Канахи, дислоцированных в стране дождя, составляет менее 3000. Канаха просто не в состоянии противостоять следующей атаке скрытого песка. Они скоро будут побеждены, и это откроет врата в страну огня. Поэтому Чиё считает, что не составляет большой проблемы занять деньги у других стран и собрать все нужные военные припасы. Вскоре они начнут использовать ресурсы страны огня, и это не только позволит им быстро погасить кредит, но и использовать оставшиеся ресурсы для развития военной мощи скрытого песка. Принимая все это во внимание, Чиё почувствовала, что ее план можно назвать надежным. Как раз в это время вошел еще один джонин. Старейшина Чиё, в чем дело? Ханза, лидер скрытого дождя, хочет вас видеть. Этот старик, сидя на стуле, Чиё нахмурилась, задаваясь вопросом, что собирался сделать Ханза, когда пришел к ней в это время. Сколько бы она ни думала об этом, она не могла догадаться о намерениях Ханза, поэтому Чиё встала со стула и сказала джонину: «Отведи меня туда, чтобы поговорить с ним». Большинство ниндзя в деревне скрытого дождя не особо блистали в прошлой войне, и в основном свою силу показывал только Ханза. Поэтому Чиё не в восторге от отношения скрытого дождя, но все еще готова идти на уступки с Ханза. За пределами лагеря небо было затянуто темными тучами, и в облаках едва виднелись молнии, и изредка звучал приглушенный гром, а дождь не прекращался. Есть около дюжины ниндзя скрытого дождя, которые последовали за Ханза. Все они были джонинами, и они также являются одним из немногих элитных боевых отрядов под командованием Ханза. Он не вошел в ядро лагеря скрытого песка, а подождал, пока Чиё подойдет к периферии. Несмотря на это, есть немало ниндзя скрытого песка, которые прятались в темноте и смотрели на них с враждебностью и страхом. У молодых ниндзя могут быть некоторые сомнения, но пока это были ниндзя, которые пережили Вторую мировую войну ниндзя и выжили на поле битвы, они ясно понимают, что этот человек выглядит намного старше, чем прежде, но они все еще знают, насколько он силен. Саннины Канахи, которые сейчас сияют в мире ниндзя, просто побежденная Ханза команда. Он использовал свою собственную силу, чтобы восполнить недостатки страны дождя. Хотя он потерпел полное поражение в общей ситуации в последней мировой войне ниндзя, но его личная сила была пиком, который никто не мог достичь. Хотя он проиграл, но его престиж нисколько не пострадал. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63648.3434978. Глава 162. Объявление войны и беременность. 2.3. Глава 162. Объявление войны и беременность. 2.3. Ханза, что случилось? Почему ты пришел в это время? Чиё последовала за несколькими джонинами и остановилась ровно в 10 метрах от Ханза и сразу же спросила его о причинах. Ханза заговорил не сразу, и выражение его глаз тоже было спокойным. Был слышен только шум ветра и дождя, а холодные капли намочили его волосы. Помолчав какое-то время, когда Чио начало проявлять подозрения и атмосфера вокруг стала напряженной, Ханзе медленно спросил: «Эти трое, ниндзя твоей деревни?» После того, как Ханзе закончил говорить, Джонин позади него немедленно толкнул связанных трех ниндзя скрытого песка вперед. Поскольку трое ниндзя, казалось, подверглись чрезвычайно жестоким пыткам, когда их вытолкнули, они слабо упали на грязную землю, пройдя несколько шагов. Чио слегка уставилась на него, не понимая, что имел в виду Ханза. Ниндзя скрытого песка рядом с Чио вышел вперед, присел на корточки и осмотрел трех человек, которые были так жестоко замучены, и его глаза слегка сузились. «Старейшина Чио, это наши ниндзя, которые раньше выполняли секретную миссию». Этот ниндзя повернулся к Чио, чтобы доложить. Чио кивнула, а затем перевела взгляд на Ханза. Как раз когда она собиралась заговорить, Ханзе первым спросил: «Я хотел бы спросить, что за секретную миссию они выполняли?» «Никаких комментариев по поводу такого рода вещей. Кроме того, почему они в твоих руках?» Когда дело доходит до стратегии в войне, Чио, естественно, не раскроет этого Ханзе постороннему. «Секретная миссия?» Ханзе хотел подтвердить это. «Да, это ниндзя из твоей деревни, так?» «Да». Хотя она не понимала причины и следствия этого дела, Чио признала это. «Раз уж ты признаешь, что это твои ниндзя, тогда все становится очень просто». В глазах Ханзе не было никаких эмоций, и он вытянул ладонь за спину, держась за рукоять серпа. Лицо Чио слегка изменилось, показывая настороженность. Большое количество ниндзя скрытого песка также появилось по бокам, окружив Ханзе и других ниндзя скрытого дождя с нервными выражениями на лицах. Ярко-красная жидкость проплыла перед глазами всех. На телах трех ниндзя, приведенных Ханза, появились раны от серпа. Со звуком цепи серп снова вернулся в руки Ханза. Лезвие было запятнано кровью ниндзя скрытого песка. «Ханза, что ты делаешь?» Лицо Чио стало злым. «Что это значит? Как он посмел убить ниндзя скрытого песка на ее глазах, старейшины скрытого песка? Он пытается спровоцировать войну между скрытым дождем и скрытым песком? Ты злишься? Это я должен злиться. Я слепо терпел тебя, но я не ожидал такого отношения взамен. Пойми ясно, это не техника превращения, и это не подстава Канахи. О чем, черт возьми, ты говоришь? Ты с ума сошел? Это какая-то ерунда». Чио стиснула зубы, сжала кулаки, и ее злые глаза, казалось, хотели проглотить Ханза заживо. Он проигнорировал гнев Чио, и его также не волновали враждебные взгляды других ниндзя. По сравнению с ними он должен злиться больше всего. Неожиданным результатом его терпения стало то, что большая страна еще более жестоко угнетала страну дождя. Когда эти большие страны прекратят свои бессмысленные войны? Сердце Ханза было полно печали. «Перестань лицемерить, это выбор, который ты заставила сделать меня. Чио, давай используем кровь твоих ниндзя, чтобы проверить, хорошо ли наточено лезвие на моем серпе». Ханза не стал много говорить, он развернулся и взял с собой ниндзя скрытого дождя, чтобы уйти отсюда. «Нет необходимости продолжать переговоры, а следующее дело можно решить на поле боя. Ты убил ниндзя нашей деревни и думаешь, что мы так легко тебя отпустим». Окружающие ниндзя скрытого песка встали перед Ханза и другими ниндзя, не давая им уйти, так что им пришлось извиниться и как-то загладить свою вину. «Правильно, мне все равно, полубог ты или нет, у нас здесь так много людей, которые определенно заставят тебя пожалеть». Обычный ниндзя скрытого дождя никто перед ниндзя скрытого песка. Тот, кто сказал это, очевидно, был из нового поколения, только что присоединившихся к войне. Если бы это были другие, они бы не говорили такие вещи, не задумываясь. Нужно знать, что титул полубога – это не его хвастовство, а титул, признанный многими ниндзя, и даже сегодняшние саннины получили свой титул от него. «Это и твое отношение, старуха?» Он не обращал внимания на шум этих молодых ниндзя, и Ханза не волновали словесные споры с этими молодыми людьми. Сильные покажут свою силу в бою, а не в споре. Чио не знала, пот ли это или дождь на ее лице, но она не ответила на вопрос Ханза. «Хочешь продолжить затягивать этот вопрос? Это бессмысленно. Ты сама понимаешь, что если я сделаю ход здесь, то мне не понадобится много времени, чтобы убить всех». Увидев, что Чио молчит, Ханза понял, что она собирается тянуть время, ожидая, пока остальные войска соберутся, чтобы окружить его. Вначале она открыла от него дистанцию более 10 метров, опасаясь его атак. Расстояние в 10 метров было относительно безопасным для Чио, чтобы она успела среагировать и быстро контратаковать, столкнувшись с таким полубогом, как он. В результате Ханза излучал безжалостную убийственную ауру, а кровь на серпе была смыта дождем, делая его снова ярким. Он уже четко сказал Чио, что не даст войскам скрытого песка шанса окружить его. Если она не уступит, он убьет здесь всех. У него определенно есть силы для того, чтобы сделать это до того, как нужное количество ниндзя будет переведено в нужные места, чтобы окружить его. Лицо Чио изменилось, а потом она серьезно сказала: «Ханза, я не знаю, почему ты вдруг захотел сделать это, но я думаю, что в этом должно быть какое-то недоразумение. Я надеюсь, что ты сможешь спокойно подумать после того, как вернешься, и не попадешь в ловушку врага». Она действительно не знала, что случилось с безумием Ханза, так крепко вцепившегося в них и не отпускающего. Что могли сделать эти мертвые ниндзя скрытого песка? Ханза не стал ей объяснять, и даже сказал, что она должна все сама понимать. Это очень озадачило Чио. «Нет нужды спорить, я уже очень четко изучил этот вопрос. Личность этих ниндзя уже установлена. Я всегда жил так, чтобы не оставить сожалений». Последняя фраза была сказана про себя. После этого ни один ниндзя скрытого песка не осмелился выйти вперед, чтобы помешать Ханза и другим ниндзя уйти. Ханза заставил всех уйти отсюда, не начиная сражения. Когда Ханза ушел, Чио глубоко вздохнула и с некрасивым лицом приказала: «Проверьте все. Я хочу как можно скорее узнать, что случилось со скрытым дождем. Сторона Канахи тоже должна быть проверена. Ханза не может нацелиться на нас без причины. Это должен быть заговор Канахи». «Да». Джонин скрытого песка мгновенно ушел выполнять приказ, зная, насколько это серьезный вопрос. Изначально хорошая ситуация могла измениться в худшую сторону. Если бы план провалился из-за вмешательства Ханза, последствия были бы невообразимыми. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://tl.rulati.rubak63463.4334.979. Глава 162. Объявление «Война и беременность». 3.3. Глава 162. Объявление «Война и беременность». 3.3. Деревня скрытого дождя официально объявила войну деревне скрытого песка. «Я не ожидал, что ты сделаешь это так скоро, Данза. Похоже, я недооценивал тебя и твоих ниндзя корня». Внутри палатки в лагере Канахи Арачимару зловеще рассмеялся. Он знал, что корень всегда был очень эффективен в выполнении задач, и что они достигают цели любой ценой, но он никогда не думал, что это так быстро втянет скрытый дождь в войну. Ситуация крайне неблагоприятная для Канахи резко изменилась. С армией Ханза, разделяющей давление, скрытому песка не так-то просто войти в страну огня. Данза сидел на своем месте, не говоря ни слова, на его лице не было ни грустного, ни счастливого выражения. «Поскольку Ханза собирается начать войну со скрытым песком, мы не можем сидеть здесь и бездействовать. Я пошлю кого-нибудь, чтобы обсудить союз с Ханза. Пока сила Ханза используется правильно, скрытый песок можно одолеть в ближайшее время. На этот раз корень внес большой вклад. Это миссия корня. Теперь я собираюсь организовать следующее задание для корня. Решать тебе. Оставь на меня лобовое сражение на поле боя. Корень действительно больше подходит для выполнения миссии в темноте. Кстати, следы надо зачистить и не оставить причин для Ханза сменить цель». Арачимару не настаивал на том, чтобы Данза оставался здесь в качестве помощника. Стратегия вытягивания скрытого дождя на поле боя была успешна, но ситуация со скрытым песком все еще не слишком оптимистична, поэтому к этому делу нужно относиться с осторожностью. Данза вышел из палатки, и на мгновение его лицо помрачнело. Что происходит? Это полностью отличается от того, что планировал корень. Почему они так быстро столкнулись друг с другом? Согласно первоначальному плану, осталось осуществить еще два чрезвычайно важных шага. Более того, одна из команд пропала на несколько дней, и до сих пор о ней ничего не известно. Это очень беспокоило Данза. Как только дело раскроется, скрытый дождь может указать пальцем на Канаху. В конце концов, задачи, которые он дал своим ниндзя, превысили предел, который может выдержать Ханза. Однако то, чего его ждало, было неизвестием о пропавшей команде, а публичное объявление войны скрытому песку. Силы, тайно справившиеся с его командой, спровоцировали войну в стране дождя. Хотя Данза и ожидал достичь этой цели, Но все это не имеет ничего общего с его корнем. Может быть, он и его люди были использованы таинственными силами в тени. Эта таинственная сила не только хорошо осведомлена о действиях корня, но и имеет какую-то неизвестную цель, заставляя две деревни начать войну. В этот раз противник сделал что-то, что было на пользу Канахе, но в следующий раз он может спровоцировать войну Канахе и скрытого дождя. Эта неопределенность может поставить под угрозу деревню в будущем. Эта таинственная сила, скрывающаяся во тьме, должна быть обнаружена и уничтожена. Данзо показал холодное намерение убийства. Скрытый дождь вмешался в битву и публично объявил войну, что было неожиданно для многих сторон. Страна дождя – это прежде всего маленькая страна, которая постоянно подавляется основными странами в плане экономики, дипломатии и вооруженных сил. Кроме того, ее крайне неудобное географическое положение обречено сделать из нее поле битвы великих деревень. Если бы не ниндзя по имени Ханза, никто бы даже не посмотрел на деревню скрытого дождя в этой стране. В конце концов, ниндзя по имени Ханза – очень могущественный человек, известный каждому в мире ниндзя. Своими собственными силами во Второй мировой войне ниндзя он обратил вспять упадок страны дождя, уничтожил войска основных стран на фронте и принес проблеск надежды своим людям. Это также заставило большие страны понять одну вещь. Малые страны также бывают сильными. Запугивая их, они также должны понимать, что у них есть пара острых зубов, которые могут откусить кусок плоти от большой страны. В стране демонов, вдали от пламени войны, Шрейши также узнал новость о том, что деревня скрытого дождя объявила войну. Ведь в стране дождя тоже есть сотрудники компании, которые отвечают там за аптеку. Даже если специально не расследовать, такое важное дело скоро станет известно всем странам. Скрытый дождь не уклонялся от этого вопроса и даже ничего не скрывал. В военном письме также были раскрыты различные злодеяния, совершенные скрытым песком в стране дождя. Чтобы разграбить припасы, многие деревни в стране дождя были залиты кровью, что привело к бесчисленным жертвам. Я не ожидал, что Канаха воспользуется таким методом, чтобы переломить ситуацию. Такого рода вещи точно сделал Данзо и его корень. Рури, пришедшая в офис Шрейши, также была обеспокоена боевой ситуацией в стране дождя. Очень важно, чтобы страна демонов могла понимать текущую структуру мира ниндзя через эти события. Ханза, лидер скрытого дождя, хотя я не встречался с ним лично, но титул полубога был дан ему Канахой, скрытым камнем и скрытым песком во время Второй мировой войны ниндзя. Это общепризнанный титул. В то время он был в состоянии заблокировать продвижение основной страны своими собственными силами. Я не думаю, что он так легко попал бы в ловушку Канахи. Шрейши сделал глоток горячего чая из чашки и сделал такое суждение. В любом случае, по мнению Шрейши, Ханзе не был бы настолько нелогичен, чтобы порвать отношения со скрытым песком в этот критический момент без веской причины. Ты думаешь, что в этом есть и другие факторы, из-за которых Ханза должен был что-то сделать против скрытого песка? Да, возможно, скрытый песок не просто пытается захватить страну огня, но также хочет подавить страну дождя. Если это так, то Ханза действительно пришлось сражаться. К сожалению, возраст Ханза уже не тот, и он вступил в период старения, который касается каждого ниндзя. По сравнению со Второй мировой войной ниндзя его сила должна была сильно уменьшиться. Согласно знаниям Шрейши, больше нет другого могущественного ниндзя, который мог бы возглавить деревню скрытого дождя после Ханза. Это их конец. Когда нет преемника и надежда пропадает, то будь то простой человек или ниндзя, как только вера в сердце пропадет, он станет похож на ходячего мертвеца, и бояться ему нечего. Тогда просто подождем и посмотрим, что произойдет дальше. Страна дождя также является ключевой частью нашего плана. С этой точки зрения, я действительно должен быть благодарен Ханзе за то, что он решил восстановить достоинство полубога ниндзя в это время. Если нет, Шрейши чувствовал, что потребуется некоторое время, чтобы начать реализацию стратегии, которую он долгое время откладывал. Теперь кажется, что нет необходимости полагаться на силу Канахи, чтобы тайно разжечь пламя. Кстати говоря, я также хочу сказать тебе одну важную вещь. Ты должен быть морально готов. Рури показала серьезный вид в этот момент. Важная вещь, о чем это? Рури в последнее время только тренировалась, к каким важным вещам ему нужно подготовиться. Шрейши не мог не чувствовать себя озадаченным. Рури глубоко вздохнула, осторожно погладила ладонью низ живота, пристально посмотрела на Шрейша и четко сказала: «Я беременна». Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63643.3434980. Глава 163. 4 Райкаге, 1.3. Глава 163. 4 Райкаге, 1.3. Северные воды страны Земли. Наступление скрытого облака было чрезвычайно свирепым. Когда война только началась, они одним махом захватили несколько островов в северных водах страны Земли. Используя эти острова в качестве временных баз, они продолжали атаковать страну Земли. Постоянно происходили нападения на границе. Битва со скрытым облаком продолжалась уже несколько месяцев. Под предводительством третьего Цучикаге Аанаки, сторона скрытого камня только защищалась от атак скрытого облака. В конце концов, сражение со скрытым облаком в морской зоне очень невыгодно скрытому камню. Из-за уникального стиля боя скрытого камня ниндзя в деревне в основном практикуют ниндзюцу стихии земли. Воспользовавшись рельефом местности, в предыдущих мировых войнах ниндзя было много примеров победы с малыми потерями. Однако, как только преимущество пребывания на земле будет потеряно, большинство ниндзюцу стихии земли станут бесполезными, и сила ниндзя скрытого камня также очень серьезно уменьшится. В сочетании с характеристиками стихии молнии, сдерживающей ниндзюцу стихии земли, лобовое столкновение с ниндзя скрытого облака, несомненно, заставит скрытый камень попасть в беду. Исходя из этого, третий Цучикаге Аанаки не поддержал инициативу нападения на скрытое облако, а приказал Джонинам и Чунинам построить крепость на северном побережье, используя стихию земли, чтобы у них была возможность отражать нападение ниндзя скрытого облака. При таких обстоятельствах они не могли немедленно закончить битву здесь, и точно так же основные силы скрытого облака не могли резко вторгнуться на территорию их страны. В одном из лагерей скрытого камня третий Цучикаге Аанаки сидел в самой большой палатке, и перед ним лежало письмо, отправленное из скрытого облака. Аанаки взял письмо, на мгновение задумался и сказал Джонинам, сидевшим за столом: «Скрытое облако хочет вести переговоры с нами, они надеются, что мы сможем вернуть тело третьего Райкаге, а также инструмент мудреца шести путей, иначе они немедленно разорвут любые отношения с нами. Даже не нужно говорить о том, что мы еще не полностью разгадали секреты, сокрытые в теле третьего Райкаге, но и когда мы захватили его тело, мы не нашли при нем никаких так называемых инструментов мудреца шести путей», — сказал Джонин из скрытого камня. Его слова вызвали одобрение остальных людей, и другой Джонин также сказал: «Действительно, в тот день мы осадили третьего Райкаге, но получили только его тело и не видели никаких вещей мудреца. Более того, мы заплатили очень высокую цену только за то, чтобы справиться с этим Райкаге. Как они могут получить его тело обратно всего парой слов? Правильно, мы не можем остаться с пустыми руками. Другие боятся скрытого облака, но мы, нам незачем бояться их. Если они хотят вернуть тело третьего Райкаге, то пусть следуют нашим правилам. Они должны передать компенсацию и извиниться. Ведь причиной этого инцидента, в конечном счете, была их провокация в первую очередь. Если они вернут им труп третьего Райкаге, просто чтобы остановить войну, то в глазах посторонних такая уступка, несомненно, навесит на них ярлык трусов. Мало того, большое количество ресурсов и ниндзя, потерянных скрытым камнем в этой войне, также нуждается в разумном объяснении от скрытого облака. Если они не могут дать удовлетворительного ответа, они никогда не получат труп своего Райкаге обратно. Скрытый камень тоже заплатил немалую цену, чтобы оставить третьего Райкаге здесь. В конце концов, это труп Райкаге, одного из пяти Каге, и из его тела можно получить множество тайн, особенно с учетом того, что целостность трупа была сохранена, когда они убили его, поэтому его ценность еще выше. Хотя я изначально намеревался остановить войну со скрытым облаком, но так легкомысленно относиться к нам, это слишком неуважительно. Аанаки тихо фыркнул. Хотя сейчас хорошо было бы прекратить войну со скрытым облаком, но они даже не упомянули в письме вопрос о компенсации. Военная мощь скрытого облака всегда была одной из лучших среди пяти основных стран, уступая только самой сильной деревне, Канахе. Но они пытаются заставить его пойти на уступки, которые нанесли бы ущерб его собственным интересам, что уже слишком. Однако таким образом мы не сможем участвовать в битве в стране дождя. Я боюсь, что скрытый песок останется там один, сказал Джонин. Теперь, когда скрытый камень и скрытый песок заключили союз, если последние смогут вторгнуться в страну огня в марте этого года, то ситуация на поле боя в стране травы также резко изменится. Войска Канахи под предводительством Джирая должны будут отступить обратно в страну огня. Если он этого не сделает, то столкнется с атакой с двух сторон, что приведет к уничтожению армии Канахи в стране травы. И отступить обратно в страну огня равносильно тому, чтобы открыть дверь для их двух деревень, позволяя скрытому песку и скрытому камню достичь самой большой стратегической цели для начала этой войны. Однако теперь, когда скрытое облако пристально следит за каждым шагом скрытого камня из северных вод, им приходится разделить основные силы деревни на две части, одна из которых сражается против ниндзя Канахи, а другая часть сдерживает армию скрытого облака. В противном случае не только будет невозможно достичь стратегической цели по внедрению в страну огня, но даже их собственные земли будут растоптаны и разорены вторгшимися ниндзя, и ситуация будет очень неблагоприятной для скрытого камня. Но это невозможно, скрытое облако сковывает нас, и этот Ханза, похоже, планирует привести свою деревню на бой со скрытым песком. Ситуация на поле боя действительно меняется очень кардинально. Об остальных из деревни скрытого дождя не нужно беспокоиться, но Ханза – реальная угроза, и он изменит ситуацию в стране дождя. Что делает эта старуха Чио? Она не могла что ли уладить все по-хорошему? На этот раз, если Ханза начнет действовать, первоначальный план не может быть выполнен гладко, сказал пожилой джонин скрытого камня и сжал кулаки, а его тон был полон недовольства Чио, старейшиной скрытого песка. Согласно сообщению от скрытого песка, похоже, это был хорошо спланированный заговор Канахи с намерением использовать силу Ханза, чтобы испортить ситуацию в стране дождя. Ханза не безмозглый человек, он не из тех, кого так легко одурачить. Теперь, когда он сражается со скрытым песком, можно понять, что Чио сделала что-то чрезмерное, иначе он не стал бы так неразумно действовать в это время. Видя беспомощность и гнев на лицах многих джонинов, Аонаки также знал, насколько они огорчены и раздражены. Внезапное вмешательство скрытого дождя и скрытого облака полностью разрушило их совместный план, что привело к полному провалу вторжения в страну огня в этом году, и неизбежно, что из-за этого они будут жаловаться на скрытый песок в своих сердцах. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://tl.rubak63643.440.420. Глава 163. Четвертый Райкаге. 2-3. Глава 163. Четвертый Райкаге. 2-3. Аонаки кашлянул и сказал своим джонинам. Дело дошло до этого, и у нас нет другого выбора, кроме как, прежде чем Аонаки закончил говорить, шторы палатки были внезапно раскрыты порывом ветра, и фигура молча избежала охранников снаружи и появилась в поле зрения Аонаки и других ниндзя. Цучикаге сама, кажется, очень огорчен чем-то, не хотите получить мою помощь? Фигура стояла неподвижно, слегка приподняв уголки рта, и улыбалась Аонаки, который твердо сидел на стуле. Ты. Многие джонины скрытого камня сразу же узнали личность ворвавшейся девушки. Это была девушка с длинными черными волосами и белоснежными зрачками. Такие глаза называются бьякуган, которые являются кеккигинкаем клана Хьюга из Канахи. И теперь, когда Канаха сражается со скрытым камнем, эта девушка не может быть ниндзя Канахи. Хотя ее фамилия Хьюга, она давно покинула клан и деревню, и теперь является чрезвычайно опасной ниндзя-отступницей из ранга в мире ниндзя, Хьюга Аяне. Хаем, заходишь, не здороваясь, нынешняя молодежь совсем не знает, что такое вежливость. Сидя на стуле, Аонаки был очень недоволен наглым подходом Аяне, но он лишь выказал небольшое раздражение словами. В конце концов, их прошлогоднее сотрудничество причинило много проблем ниндзя Канахи в стране травы из-за вмешательства Аяне, и даже корень, возглавляемый тьмой ниндзя, похоже, потерял много сил. При сотрудничестве с такой могущественной кунайчи для Аонаки не имеет значения, кем она была в прошлом, пока это не предательница его собственной деревни. Аяне не волновал педантичный тон Аонаки, и она просто улыбнулась в его сторону. Цучикаге сама, кажется, недоволен, поэтому позвольте мне сначала извиниться. Это только ты, маленькая девочка. Я помню, что двое других из команды Белого Клыка также покинули Канаху вместе с тобой. Конечно, тот медик не важен. Аонаки вовсе не скрывал своего желания нанять Рури в качестве боевой силы в этой войне. Сучикаги сама очень жадный. Это правда, что она сильнее меня, но она не заинтересована в том, чтобы быть охотницей за головами, и не станет работать на кого-то еще. Другими словами, я могу только извиниться перед вами еще раз, но я помню, что уже должна была разъяснить этот вопрос Джонину Кицучи раньше. Лучше не иметь никаких ожиданий насчет Рури, Сучикаги сама, сказала Аяне после небольшого раздумья. Жаль, я действительно хотел увидеть, как выглядит объединенная сила Шарингана и Бейкугана. Аянаки очень сожалел об этом. Шаринган является Кеккигинкаим, который также известен, как и Бейкуган, и превосходит Бейкуган с точки зрения наступательных способностей. В определенной степени эти две силы могут дополнять друг друга. Если он сможет одновременно притянуть Шаринган и Бейкуган в деревню Скрытого Камня, это окажет большое влияние на развитие деревни. Хотя жаль, что Рури нельзя нанять, но даже один Бейкуган позволит ему добиться хороших результатов. Поэтому Аонаки быстро поднял себе настроение и возобновил сотрудничество с Аяне. Ей не привыкать к сотрудничеству со Скрытым Камнем, ведь это происходит уже не в первый раз, трудовой договор не изменился, но сложность станет выше. Конечно, по мере увеличения сложности работы вознаграждение, предоставляемое Скрытым Камнем, также будет соответственно увеличиваться. Черт возьми, Сучикаги. Как бессовестно использовать ниндзя-отступников для провокаций. В конференц-зале в лагере Скрытого Облака большой мужчина с темной кожей был очень зол и пробил большую дыру в столе кулаком. Интенсивный электрический свет начал вспыхивать на его крепких мышцах, а волосы встали дыбом. Увидев эту сцену, Джонин Скрытого Облака был потрясен тем, что у Рейкаге такая мощная чакра. Рейкаге сама, пожалуйста, успокойтесь. В конференц-зале, сделанном из камней, Джонин Скрытого Облака лет 30 с повязкой на глазу спокойно говорил, чтобы успокоить разгневанного Рейкаге. Все-таки Рейкаге – лидер деревни. Задолго до того, как третий Рейкаге отправился в страну земли, четвертый Рейкаге уже был определен на встрече высокопоставленных. Поэтому Скрытое Облако не стало участвовать в жестокой внутренней борьбе из-за смерти третьего Рейкаге, и никто не конкурировал с ним за положение четвертого Рейкаге. Этот молодой человек, выглядевший не старше 30 лет, был их новым лидером. Он также является сыном третьего Рейкаге, который недавно принес себя в жертву, и его достижения в ниндзюцу не меньше, чем у его отца, когда тот был молод. Как это может меня успокоить? Как один из пяти Каге, Сучикаги так бессовестно использует ниндзя с Бейкуганом, что действительно непростительно. И что происходит с Конохой? Почему они еще не послали охотничий отряд, чтобы убить этих ниндзя? Разве они не должны быть устранены как можно скорее? Коноха также должна нести ответственность за это дело. Четвертый Рейкаге все еще был полон гнева. В последние несколько дней поступали частые сообщения о нападениях на патрульный отряд Скрытого Облака, и человеком, начавшим нападение, была ниндзя-отступница С-ранга Хьюга Аяне, которая уже давно покинула Коноху. Поскольку у нее не было причин нападать на ниндзя Скрытого Облака, можно вспомнить, как она работала на деревню Скрытого Камня и сражалась за них в стране травы. Четвертый Рейкаге мог подтвердить, что Хьюга Аяне снова была нанята Сучикаги, чтобы на этот раз сдерживать Скрытое Облако. Хотя действия Сучикаги действительно равносильны дискредитации пяти Каге, сейчас не время спорить об этом. Конечно, я знаю о таких вещах. Дадай, немедленно мобилизуй войска, а я сам убью эту женщину, и заодно получу пару бейкуганов для деревни. Четвертый Рейкаге дал инструкции Дадаю, который носил повязку на глазу. Даже в разгар гнева он сохранял определенное спокойствие. Он также понимает, что сейчас не время действовать безрассудно, но с другой точки зрения, это не так уж и плохо, что Бейкуган появился на поле битвы Скрытого Облака. Если бы он мог получить эти глаза в свои руки, предыдущие потери были бы совершенно незначительными, а деревня осталась бы в выигрыше. Это слишком безрассудно. Рейкаге сама, способности врага до сих пор неизвестны. Дадай нахмурился. Хотя по сравнению со средним джонином, четвертый Рейкаге, который только что стал Рейкаге, действительно можно назвать могущественным. Но по сравнению с погибшим третьим Рейкаге, его сила все еще немного незрелая. По некоторой информации, полученной ими, Хьюга Аяне находилась в стране травы, и она заставила ниндзя Конохи так сильно страдать, что те были почти вынуждены вернуться в страну огня. Говорят, что позже она столкнулась с окружением корня во главе с Данза, тьмой ниндзя, и вышла из боя невредимой, а взамен корень понес тяжелые потери, а Шимура Данзо даже потерял руку. Даже если конкретные детали битвы неизвестны, судя по конечному результату, сила этой девушки, вероятно, превосходит четвертого Рейкаге, который только что вступил в должность. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://lrula.ru/63643.440.421. Глава 163. Четвертый Рейкаге. 3-3. Глава 163. Четвертый Рейкаге. 3-3. У меня есть свое мнение на этот счет. Хотя мой режим чакры молнии все еще немного отстает от папиного, у меня есть преимущество перед ним в плане скорости. Папа сказал, что в мире ниндзя никто не может угнаться за мной. Тон четвертого Рейкаге был полон уверенности в своей скорости. Его отец, третий Рейкаге, отказался от некоторых преимуществ скорости и сосредоточил свои силы на защите и нападении, заработав тем самым репутацию самого сильного щита и самого сильного копья. Но он другой. В прошлом он знал, что как бы усердно он ни тренировал свое тело, его физическая подготовка не могла быть на уровне его отца. Поэтому в то время он решил отказаться от определенных возможностей защиты и атаки и сосредоточить свои преимущества на скорости, в которой он показывал себя лучше всего. Дадай беспомощно вздохнул, увидев, что четвертый Рейкаге уже принял решение, и он знал, что сколько бы он ни пытался отговорить его, это будет бесполезно. Не только четвертый Рейкаге такой, но и третий Рейкаге, который пожертвовал собой. Когда они что-то решили, с ними трудно рассуждать. Но также из-за их решительности и бесстрашия дух лидерства в каждой битве может в наибольшей степени поднять боевой дух ниндзя скрытого облака и позволить одолеть любого врага в лоб. Понятно, Рейкаге сама. Раз вы так решили, то позвольте мне тоже последовать за вами. Противник, ниндзя из клана Хьюга. Ее мягкий кулак может игнорировать вашу броню и поразить сердце. Дадай выглядел серьезно, когда говорил это. Он согласился на решение четвертого Рейкаге, но и в обмен попросил совместное участие в войне, на твое усмотрение. Но мне уже не терпится увидеть эти белые глаза. Дадай кивнул и сразу же ушел, чтобы выбрать элитных ниндзя скрытого облака, которые помогут Рейкаге выполнить задачу по охоте за Бейкуганом. Однако в глубине души Дадай не думает, что эта миссия будет иметь большой успех. Рейкаге сама все еще слишком нетерпелив, он должен позволить остальной команде сначала проверить способности противника. Дадай внутренне вздохнул. Это следующая партия. В лесу огромного острова Аяни избегала глаз и ушей ниндзя, патрулирующих вокруг, и двигалась к месту назначения. После нескольких нападений она уже исследовала схему патрулирования скрытого облака с помощью Бейкугана и могла легко избежать их глаз и ушей. Аяни начала углубляться во внутренние районы острова в соответствии с дорожной картой, предоставленной скрытым камнем. Ее Бейкуган был активирован, и она могла иметь панорамный вид на все в радиусе 10 километров. На этом острове собралось около 1000 ниндзя скрытого облака. Половина ниндзя собрались в лагере, вероятно, защищая что-то важное. Аяни очень хорошо знала, что это пункт снабжения скрытого облака, отмеченный на карте. Чтобы получить информацию об этой точке снабжения, скрытый камень пожертвовал в общей сложности более чем дюжиной ниндзя стихии земли, которые умели скрываться, и они, наконец, смогли узнать местонахождение этой точки снабжения. В конечном счете, ниндзя ведут экономическую войну. Если в битве не преобладает полное уничтожение ниндзя, сжигание вражеских точек снабжения с наименьшими затратами, несомненно, является самой стандартной тактикой для победы в войне. Во время Второй мировой войны ниндзя, Коноха также использовала эту тактику в битве против скрытого песка. А, в процессе продвижения вперед Аяни внезапно заметила очень ненормальную чакру среди тысяч ниндзя. Огромное количество чакры внезапно переполнило всех вокруг и стало очень ярким для ее бейкугана. Хвостатый зверь? Нет, это немного хуже. Аяни видела мощь хвостатого зверя. Хотя чакру этого ниндзя скрытого облака нельзя сравнить с хвостатым зверем, он определенно не сильно отстает. Аяни была немного удивлена, что у этого ниндзя было такое огромное количество чакры, и это напоминало третьего Рейкаге, которого она раньше атаковала из-под тишка. Чакра настолько огромна, что ее можно принять за хвостатого зверя. После сражения с тысячами ниндзя скрытого камня в течение 26 часов, Поддерживая полностью активированный режим чакры молнии, он, наконец, умер от истощения. Его можно назвать ходячим гуманоидным хвостатым зверем. Я не ожидала встретить здесь другого ниндзя с такой же чакрой. О, ты заметил меня? Уголки рта Аяни слегка приподнялись, показывая безразличную улыбку. Своими глазами она интуитивно могла видеть, что этот ниндзя скрытого облака с огромной чакрой мчится к ней с очень преувеличенной скоростью. Этого же ожидает и Аяни, ведь она уже проникла в такое место, и вокруг обязательно будут мощные ниндзя восприятия, чтобы не дать противнику атаковать важную точку снабжения. Шум ветра пронесся мимо ее ушей, и она продолжала увеличивать скорость своих ног, ступая по ветвям деревьев. Аяни глубоко вздохнула, и чакра начала циркулировать в ее теле с большой скоростью. Вакуумная ладонь, образовавшийся в воздухе снаряд, летел прямо в лицо человеку. Мощная молния на мгновение вспыхнула на теле противника, и тело было покрыто чрезвычайно толстым слоем синей чакры. Цель атаки резко исчезла, и в итоге было разрушено далекое дерево, которое с громким звуком упало на землю, в результате чего разлетелась пыль. Аяни быстро опустила голову, и ниндзя скрытого облака, чье тело сверкало молнией, отрезал несколько волосков на склоненной голове Аяни, и те упали на землю. Аяни отпрыгнула в сторону, встав в позу для использования мягкого кулака, и ее взгляд слегка сузился. У этого ниндзя плотные мышцы по всему телу. Он высокий и крепкий. Его кожа стандартного темного цвета из страны молнии. Он выглядит на несколько лет старше нее, а тело покрывает синяя чакра, на которой поблескивают молнии. А я-то думала, кто же это может быть? Разве это не четвертый Райкаге, недавно назначенный скрытым облаком? Неудивительно, что у тебя такая преувеличенная скорость. Я почти не отреагировала только что. В уголках рта Аяни была улыбка, и она с первого взгляда узнала личность другой стороны. Хотя он новый Райкаге, он все еще один из пяти Каге. В тот момент, когда он стал новым лидером деревни, его личная информация уже распространилась в мире ниндзя. Также есть много информации об этом четвертом Райкаге в разведывательном отделе страны демонов. Как и его отец, он ниндзя, полагающийся на ниндзюцу стихии молнии. Основываясь на предыдущей стычке, Аяни решила, что скорость четвертого Райкаге может быть выше, чем у его отца, третьего Райкаге. Во-первых, будучи способной увернуться от моей атаки, кажется, что ты сражаешься не просто полагаясь на свои глаза. Видеть глазами и реагировать телом в нужный момент – две совершенно разные вещи. У четвертого Райкаге было серьезное выражение лица. Скорость ее реакции сравнима с его собственной, и она также обладает всесторонней наблюдательностью без слепых зон. Эта девушка с белыми глазами действительно доставит проблем. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63.648.3.440.422. Глава 164. Изменившийся Шрейши, 1.3. Глава 164. Изменившийся Шрейши, 1.3. Четвертый Райкаге очень силен. Хотя третий Райкаге умер внезапно, старейшины деревни не стали выдвигать новых кандидатов. После смерти его отца, при поддержке старейшин, он смог быстро занять положение Райкаге, что показывает, что его сила была подтверждена старейшинами скрытого облака, иначе он бы не стал бы Райкаге в свои 30. Невозможно, чтобы Аяни небрежно относилась к тому, кого признали одним из пяти Каге.